4 часа утра Улисс присоединился к конвою. Густо валил снег, но море было спокойно. За какие-то 6 часов контр-адмирал превратился в измученного дряхлого старика. Изможденное лицо его осунулось. Тиндала мучили угрызения совести, досада на самого себя, граничившая с отчаянием. За эти немногие часы его румяные щеки ввалились и поблекли. Кожа стала серой, как пергамент. Налитые кровью усталые глаза запали. Казалось просто невероятным, чтобы в бесстрашном, не знающем уныния, бывалом моряке, стоически переносившем любые тяготы войны, в столь короткий срок могли произойти такие разительные перемены. Факт этот, тревожный сам по себе, оказал страшно деморализующее влияние на матросов. Но ведь каков поп, таков и приход. Сравнение это поневоле приходило на ум каждому. Любой беспристрастный суд оправдал бы Тиндала, даже не начав следствие. Ведь он делал то, что, по его мнению, было правильным, то, что сделал бы на его месте любой начальник. Но Тиндал предстал перед иным судом, беспощадным судом собственной совести. Он не мог забыть, что именно он пренебрег официальным приказом прорываться к Нордкапу, что именно там, где, по словам лордов Адмиралтейства, это может произойти, то есть на широте 70 градусов, конвой наткнулся на огромное скопище немецких субмарин, самую крупную волчью стаю из всех, какие действовали в Арктике в продолжении Второй мировой войны. Волчья стая нанесла удар в свой излюбленный час, на рассвете, и с излюбленной позиции, с нордоста, то есть оказавшись против восхода. Удар был нанесен жестоко, умело и без лишнего риска. Эпоха капитан-лейтенанта Прина и его знаменитых современников, эпоха лихих подводников, эпоха личной находчивости и безграничной отваги давно, видно, миновала. А подводная лодка под командованием Прина, потопленная эсминцем Вульверин, давно покоилась со всем ее экипажем на дне моря. Взамен тактики индивидуальных атак немецкие стратеги разработали гораздо более эффективную тактику. Тактику нападения одновременно нескольких волчьих стай, действующих под единым командованием. Эти стаи действовали методически, как заведенные, словно руководствуясь определенной программой. Первой погибла Качелла, шедшая третьей в левой колонне. Принадлежавший к тому же типу, что и Вайтур, и Варелла, танкер Качелла имел на борту свыше 3 миллионов галлонов высокооктанового авиационного бензина. В нее попало по меньшей мере 3 торпеды. Двумя первыми корпус ее почти переломило пополам, а от удара третьей торпеды бензин сдетонировал. От этого гигантского взрыва танкер почти мгновенно пошел ко дну. Еще секунду назад судно, ничего не подозревая, плыло по глади океана, окрашенной алым цветом утренней зари, а теперь его не стало. Танкер погиб. Исчез навсегда. Лишь кипящая пена, вырываясь на поверхность моря, напоминала о том, что еще недавно он тут был. Судно уже исчезло, а люди, находившиеся на соседних кораблях, оглушенные, потрясенные увиденным, все еще не могли понять, что произошло. Танкер уже исчез, а смертоносный дождь металла еще проносился над конвоем, и люди инстинктивно бросались кто куда. Более других пострадали от взрыва 2 судна. Огромной глыбой металла, возможно, то была лебедка, насквозь пробила надстройку Сируса, находившегося по правому борту от Качеллы, на расстоянии 1 кабельтова, и совершенно вывела из строя радиолокационную рубку. Что именно случилось с другим судном, носившим немыслимое название «Теннесси Адвенчурер» и шедшим в кильватер за танкером, было неясно, но наверняка его рулевая рубка и мостик получили серьезные повреждения. Судно потеряло управление. Трагичнее всего было то, что на Улиссе не сразу поняли, в чем дело. Оправившись от удара воздушной волны, Тиндал дал сигнал поворота влево все вдруг. Волчья стая, решил он, находится с левого борта, и единственным маневром с целью уменьшить потери, нарушить планы врага остается идти прямо на него. Он не без основания полагал, что вражеские подводные лодки собраны в кулак, поскольку в цепочку они вытягивались при встрече тихоходных конвоев. Кроме того, он не раз использовал эту тактику прежде, причем весьма успешно. И действительно, при маневре такого рода площадь цели сокращалась для врага в 10 раз, и подводным лодкам оставалось одно – срочно погружаться или же подставлять себя под удары форштевней английских кораблей. С безукоризненной четкостью и согласованностью олимпийских наездников транспорты конвоя, занося корму вправо, повернули, оставляя за собой белый фосфорисцирующий след, выделявшийся на еще темной поверхности моря. То, что Теннесси и Адвенчурер лишен управления, заметили слишком поздно. Сперва медленно, потом с ужасающей быстротой нос танкера покатился к Осту, нацеливаясь на соседний транспорт «Табакка Плантер». Времени, чтобы понять неизбежное, почти не оставалось. На Плантере руль положили вправо на борт, надеясь проскочить по корме Адвенчурера, но поворачивающий с бешеной скоростью танкер, которым, казалось, управляла какая-то злобная сила, неумолимо, фут за футом приближался к Плантеру, описывающему крутую спираль. Удар, нанесенный со страшной силой, пришелся по средней части корпуса перед самым мостиком. Нос Адвенчурера, сминаясь точно лист бумаги, глубоко врезался в борт транспорта, на 3-3,5 метра, разрывая, сгибая стальную обшивку. Кинетическая энергия судна с дедвейтом 10 тысяч тонн при скорости хода 15 узлов фантастически велика. Нанесенная ему рана была смертельной. К тому же Плантер, двигаясь по инерции, оторвался от Адвенчурера, вцепившегося ему в бок так, что обнажилась пробоина, куда жадно устремилась вода. Это ускорило гибель транспорта. Почти сразу же Плантер начал заметно оседать и тяжело валиться на правый борт. На борту Адвенчурера, наконец, кто-то, видно, принял на себя управление судном. Машины его были застопорены, и транспорт, имея небольшой дифферент на нос, почти замер неподвижно возле тонущего Плантера. Остальные транспорты и корабли конвоя, обойдя стороной злополучные суда, пошли курсом Вест-Тень-Норд. Ор, командир Сируса, находившегося на правом фланге конвоя, круто развернул свой эсминец и понесся назад к изувеченным транспортам. Но не успев пройти и мили, Сирус получил фитиль от флагмана и тотчас занял свое место в ордере. Насчет Плантера Тиндалл не питал никаких иллюзий. Он знал, что судну осталось жить считанные минуты, а Адвенчурер будет цел и невредим в течение всего дня. Но вовсе не из-за отсутствия поблизости от него вражеских лодок. Напротив, движимый сомнительным благородством, враг будет держаться возле подбитого судна до самой темноты, рассчитывая, что к Адвенчуреру подойдет какой-нибудь эсминец, чтобы оказать ему помощь. Тиндалл оказался прав. Адвенчурер был торпедирован перед самым заходом солнца. 3/4 экипажа и с ними 20 моряков, снятых с Плантера, спаслись на шлюпках. Месяц спустя у стылых берегов острова Медвежий их обнаружил фрегат «Эшер». 3 шлюпки, соединенные между собой перлинем, упорно продвигались к северу. Капитан, прямой и неподвижный, сжимал высохшей рукой румпель, вперив невидящий взгляд пустых глазниц в далекий, навеки утраченный для него горизонт. Остальные сидели или лежали в шлюпках, а один стоял, обняв мачту. Почерневшие от солнца губы моряков были растянуты в жуткой улыбке. Вахтенный журнал лежал возле капитана. В нем не было оставлено ни одной записи. В первую же ночь все замерзли.